Дорогие друзья, наша сегодняшняя передача будет посвящена теме удивительно волнительной, теме, которая интересует любую женщину, именно женщину, потому что сегодня мы будем говорить о детской еде. Еда бывает разной, вкусной, сытной, невкусной и несытной, но главное, она может быть однообразной и разнообразной. Вот сегодня мы будем говорить о том, что же такое разнообразное питание. Пойдемте поговорим. Здравствуйте! Сегодня наш разговор о еде. О еде, о еде. Детская еда, как много с этим связано. Лиза Васильевна, здравствуйте. Вы так напряглись. Что такое, по-вашему, разнообразное питание? Ну, это значит, не есть что-то одно. Замечательно. Давайте послушаем, что по этому поводу говорят наши эксперты. Разнообразное питание – это разная еда. Свекла, яблоко. Так буряк и свекла – это на одно же, на и то же. Только я знаю, хочу то макароны, то томанку, то опять макароны. Мне готовить вкусная папа. Омлет у меня там испортился. Полезные борщ, котлеты, печеньки, вармицель, Лукас, вармицель без молока. Я очень люблю есть суши и пирог. Всегда на день рождения суши и пирог. Я люблю торт такой с маковым маслом и соленым и с медом. Сам я не люблю. Люблю кусать. Длинную щельку соуса с бабушкиной. Бабушка у меня есть и дедушка. Они готовят вкусный соус. И еще я люблю кушать картошку фри соусом. И еще я люблю мясо соусом. Еще так люблю соус. Я люблю креветки. Они с глазками оранжевые такие. Креветочки. Одну и ту же еду не полезно есть. Потому что это... Так не можете питаться одним и тем же. Оно может закончиться на всей планете, и все. Здоровый сон с Памперс – это золотой сон. Откуда в голову нашему эксперту могла прийти такая замечательная мысль? Одно и то же не полезно есть. Наверняка этой мыслью с этим экспертом поделился кто-то из его ближайших родственников. Оказывается, всех нас в разнообразном питании волнует исключительно психологический аспект. С незапамятных времен возможность есть множество разных продуктов была мерилом счастья и благополучия. Если вы сидите на хлебе и воде, вы бедный и несчастный. Если у вас на столе 40 продуктов, то вы счастливы. Если вчера вы были в ресторане и ели омаров, запивая их каким-нибудь очень-очень серьезным вином, то вы счастливы. Но намного более вы счастливы тогда, когда на следующий день на работе сообщаете сослуживцам о том, что вчера вы ели омаров. Ибо разнообразное питание – мерило человеческого счастья. А что надо детям? Ведь, оказывается, есть народы, которые питаются чем-то одним. Есть эскимосы, которые там много лет едят оленину да рыбу и больше ничего не видят. Есть те, кто питается только рисом, да, или только финиками. И нормально, неплохо живут. Посмотрите на огромного кита, который весит 100 тонн. Но питается он, бедняга, одним планктоном. Нет у него в жизни разнообразного питания. И эти вопросы мы часто поднимаем, когда к нам приходят гости. Да. Давайте посмотрим видеосюжет вашего приема. К вам приходил Паша Диджей, да? Да, да, да. Мы говорили тогда о разнообразном питании. Вот. Давайте посмотрим. Это правда интересно. Аня – жена диджея Паши. Старается, чтобы дочки Сони и Наташи питались разнообразно, полезно и вовремя. Но девочки не хотят в 2 часа есть сырые овощи, а в 4 творожок. Им нравится есть, когда захочется и что захочется. Бутерброд, креветки и соленый огурец. Все, я устала, сказала Аня. Сегодня я не буду стоять целый день у плиты. Собирайтесь, идем к доктору Комаровскому. По поводу питания. Давай. Разнообразного. Насколько я знаю, кроме мяса деткам рыбу желательно есть. Правильно. Да, ребенок должен получать белок животного происхождения. Белок животного происхождения, ну просто хотя бы потому, что некоторые аминокислоты отсутствуют исключительно в растительных продуктах. Какой у ребенка есть варианты белка животного? Это рыба, мясо, молочное. То есть на самом деле, если ребенок ест молочное, то никаких проблем с тем, что он, допустим, не хочет есть мясо, нет. А если наоборот, вот любит креветки, соленые огурцы? Откуда она их берет? Ну, ребят, ну откуда? Ну, вопрос на самом деле в том, ну, ты даешь. Ну, у дед есть нюансы, как бы, опять-таки. С одной стороны, вы можете сказать, мы даем это, и ничего не происходит. С другой стороны, детская почка не особенно любит избыток соли. Соленая. Поэтому до 3 лет, естественно, надо быть с этим очень осторожным. Жители опять-таки, сами огурцы. Да, опять-таки, например, ребенок поел соленое. После соленого мы все знаем, вот супер, молодец. После соленого часто возникает жажда. Да? Опять-таки, в каких условиях ребенок будет находиться после того, как он съест этот соленый огурец? Если после соленого огурца он еще окажется в жарком, сухом воздухе. Нет, у нас такого это... нет. Слава Богу. Ну, то есть... Да, молодцы. Но я о другом. О том, что в одних ситуациях огурец может быть опасным, в других нет. То есть, наверное, после лыжной прогулки или после беготни на свежем воздухе, когда ребенок сильно пропотел и потерял много соли с потом, то в такой ситуации соленый огурец ему, наверное, уж точно не помешает. То есть после нашей тренировки по гимнастике можно съесть? Да. А мне вот такой папский вопрос есть. Ну, жена, понятное дело, там все, у нее все очень четко, все, всегда организовано питание, там и в обед, и вечером, и обязательно в 4 часа, в 4:30 там творожок и все. Вот насколько, как периодически можно это нарушать? Вот она так страдает, что вот там сегодня она не ела творог, вот что делать. Я говорю, ну ничего страшного, боже, день можно пропустить. На самом деле, вот это, как вы сказали, вот вас волнует папский вопрос, а вот эта вот модель поведения, это классическая мамская модель поведения. Она не имеет никакого отношения ни к медицинской науке, ни к логике и здравому смыслу. Главное, чтобы ребенок ел с аппетитом. Именно это главное. То есть на самом деле, если он ест самое полезное, самое вот с вашей точки зрения идеальное, чистое и замечательное, но при этом есть не хочет, то это вот это плохо. С точки зрения папы, не хочет, иди. А с точки зрения мамы, не съешь, будет плохо потом, когда-то. Просто это, но папа не должен... Но, нет, у вас не так запущено, просто папа четко это должен понимать. Она в этом не виновата. Нет, безусловно, не виновата. Это инстинкт, она... Это любовь. Любовь женщины проявляется двумя основными параметрами. Не дать умереть с голода и не дать замерзнуть. Это начинается, как только этот комочек положили ей к груди. Когда речь идет о еде, то им с максимально возможной вероятностью может руководить здравый смысл, а вами инстинкт. Ну, да. Когда речь идет о любви, она специалист. Но в еде специалистом является папа. Папа, потому что папа не даст совершить нецелесообразное инстинктивное действие. Вот папа слушает. Нет, а что главное? Женщины, как правило, считают, поскольку они все-таки, естественно, вы кормите их всех. Да? Естественно, когда речь идет о том, чтобы обсудить что-то, что с ним советоваться, он же все равно ни черта не понимает. Приобретение продуктов на вас, качество продуктов обеспечиваете вы, приготовление вы, режим готовки, это все вы. И вдруг он на все готовенькое пришел и начал умничать. То есть это кажется ужасно несправедливым на самом деле. Поэтому я хочу вам дать искренний совет. Вот это вершина мудрости. Создайте у него иллюзию принятия питательных решений. Вы меня понимаете? Да. То есть спросите, Паша, вот ты сегодня придешь, чем мне покормить детей в твое отсутствие? Пусть скажет, а вы решите. Я могу себе представить. Я задал такой вопрос. На самом деле вы не можете такое представить. Потому что просто вопрос, он. Это же позиция советского мужика. Вы понимаете, что бы вы ни делали, если, не дай бог, что-то будет, вам все равно скажут, что вы сделали не так. Женщина сама себя назначает козой отпущения. Понимаете, козой. Это вот не будьте ею, принимайте вместе решение. Это же ваше, вы же вместе делали. Мы достаточно продвинуты в этом. Молодцы, ребята. Да. Но мы же даем образцы поведения. Да, да. Просто главное, чтобы вы понимали, что на самом деле вы, питая собственных детей, руководствуетесь своими инстинктами, вашими представлениями о том, что хорошо. Вот как сказал Паша, она вот считает, что в 4 часа ребенок обязательно должен поесть творожок. Допустим, поверьте мне, он никому никому ничего не должен. Более того, если у детеныша будет эпизодический разгрузочный день, ну, то есть просто, вот вы не будете поднимать тему еды, пока ребенок не прибежит с криком «Мама, я тебя съем». Ребенок все равно получит все свои нужные вещества, и то, что в один день там меньше кальция поступило в организм, трагедии в этом нет. Нет, абсолютно. Во-первых, вы даже не представляете, иногда люди привыкли говорить о том, что там кальций – это молочные продукты. Если вы просто посмотрите, сколько кальция там в шпинате или в яблоке, тоже есть. И есть другие альтернативные способы его получения. Ничего тут такого особого нет. Здоровый сон с Памперс – это золотой сон. Я согласна, что надо быть дикой. А можно, вот вопрос у меня всплыл. Вот обед, завтрак, полдник, там ужин, понятно. Вот ест она порцию, которую хочет. Угу. Проходит 15 минут. Она говорит, мама, дай мне что-нибудь съесть. И начинается. То есть после того, как еда закончена? Да. Бутерброд с сыром, просто хлеб, просто сыр, яблоко, конфета. Ну, конфета это вообще отдельно. Печенье, что-нибудь, что-нибудь, есть... мама, что-нибудь. Вот ситуация, смотрите. Это не вредно ей. Вот ее здоровью это не вредит. Вот мы четко должны это понимать. Mm-hmm. Если вас это достает, то есть если речь идет о том, что вредно это или нет, ей нет, вам вредно. Потому что женщина должна иметь время для другого. Ну да. Ну для другого, элементарно. Не надо. Поэтому вы должны, просто главное, что для детей очень важно, это педагогический аспект, но мы должны четко понять. Есть еда, и есть кормление в промежутках между кормлениями. Вот вы должны с Пашей вместе и с родственниками, если кто-то еще участвуют в питании, там, бабушки, дедушки. То есть не для того, чтобы злая мама запретила съесть печенье, а добрая бабушка разрешила съесть печенье. То есть мы должны четко сказать, Сонечек, вот есть у нас завтрак, но между завтраком и обедом еды в доме нет. Нет. Или это может быть еда, которая маму не трогает. Ну, например, стоит блюдце там с сухариками, да, и она может, чтобы она не трогала вас. Яблочко, вот хочешь, да, иди, вот это твое. Все. Да. То есть в это не вредно. Еще раз подчеркиваю. Здоровый сон – це запорука повноцінного розвитку малюка. Здоровий сон з Памперс – це золотий сон. То, что мы сейчас с вами видели, чрезвычайно показательно. Мы видим здоровых детей, мы видим родителей, разумных, заинтересованных, которые могут позволить себе кормить детей, в принципе, как угодно. И их эта тема очень волнует. И мы видим, что тема здоровья и тема питания, они как-то не пересекаются. Еще раз, здоровые дети, но тема питания чрезвычайно всех волнует. Как бы чего ни вышло. На самом деле, все питательное разнообразие может быть сведено к 5 продуктам. Давайте мы эти вот 5 продуктов, групп продуктов, напишем большими буквами. Постараемся запомнить. Итак, начнем. Мясо. Мясо. Молодцы. Дальше. Молоко. Или не молочное. Дальше. Овощ. Дальше. Фрукт. И крупа. Честно должен сказать, что можно еще многое всякого придумать. Можно придумать орехи. Можно придумать мед, можно придумать кучу морепродуктов, можно придумать, в конце концов, растительное масло. Но по большому счету, вот есть 5 групп продуктов. Итак, они есть. Так вот, я хочу, чтобы мы поняли самое главное. Питательное разнообразие – это когда ребенок ест что-то одно из вышеперечисленного. То есть, если ребенок ест рис, гречку и овсянку, то никакого отношения к разнообразию это не имеет. То есть, по большому счету, если ребенок ест, например, курочку, йогурт, кефирчик или мороженое, картошку, яблоко и хлеб, это абсолютное питательное разнообразие. Здоровый сон с Памперс – це золотий сон. То есть я еще хочу сфокусировать ваше внимание. Что если он ест всего 5 продуктов, и этого абсолютно в большинстве случаев хватит, чтобы он разросся и развивался нормально. Но, естественно, в этой ситуации состояние его родителей будет катастрофически тяжелое. Ибо знать о том, что соседский Вася съел за последние дни 5 разнообразных фруктов, а ваш несчастный на одном яблоке, жизнь теряет смысл, ибо еще раз обращаю внимание на то, что разнообразное питание – это не потребность детей, это мерило родительской любви и психологическая потребность родителей. Хотя бывают даже ситуации, когда однообразное питание является единственно возможным. И это период млекопитания. Мы ведь не забыли о том, что все мы млекопитающие, и с этим тоже связано огромное количество проблем. Доктор, у меня есть цитата. Можно я прочитаю? Да, конечно. Всемирная организация здравоохранения пишет: «Нет ничего лучше материнского грудного молока». Да, они так и пишут, так и пишут. Но при этом дискуссия в мире идет только о том, с какого возраста надо хоть что-то еще. И на самом деле дискуссия упирается в две цифры. Ничего до 6 месяцев или ничего до 4 месяцев. Производители разнообразных кашек, на которых написано «с 4 месяцев», они, естественно, за цифру 4, но все большее число экспертов по питанию однозначно убеждено в том, что до 6 месяцев ребенку, кроме материнского молока, не надо ничего. Это я хочу, чтобы вы все, кто сейчас это слышит, запомнили и передали бабушкам, которые начнут вокруг вас ходить с криками, что без яблочного сока месячный ребенок пропадет. Скажите, ваши рекомендации, когда ребенок искусственник, когда все-таки вводить прикорм? Вот как раз, когда речь идет о адаптированной, качественной смеси, ни о каком прикорме. Раньше 6 месяцев речь в принципе не может идти. Ибо можно много обсуждать тему здоровья мамы и насколько полноценно питается сама мама. Сейчас вообще есть многие, которые считают, что экология настолько ужасна, что мама вообще не может кормить полноценно. То есть еще раз, мы можем увязывать качество или время введения чего-то, кроме молока, с состоянием здоровья и питанием мамы, но и тогда обсуждать тему 4 месяца. Но когда речь идет о кормлении искусственной смесью, то я категорически настаиваю на том, что до 6 месяцев тема прикорма в принципе не обсуждается. Кстати, вообще Всемирная организация здравоохранения рекомендует прикорм попозже, и чем позже, тем лучше, прежде всего для развивающихся стран. То есть они глубоко убеждены в том, что каждый раз, когда вы что-то там варите и колотите, вы подвергаете ребенка риску кишечной инфекции. Естественно, когда, пока вы даете смесь, то Всемирная организация здравоохранения более-менее за ваше дитя спокойно. Но когда вы пытаетесь заменить смесь кем-то выдавленным и разжеванным там яблочным пюре, то у всех уже возникают опасения. Поэтому, опять-таки, чем выше уровень культуры, тем раньше можно обсуждать тему прикорма. Но я, тем не менее, считаю, что до 6 месяцев ничего, никогда и никому. Мои дети категорически отказываются есть овощи и фрукты, но там же много витаминов. Как их заставить? То есть ваш ребенок не ест картошку фри? Ну, фри может, но тоже не с большим. Мы уже нашли исключение, да? Хорошо, например, а соки какие-нибудь они пьют? Да, пьют. Компоты? Компоты, ну, не все. Фруктовое пюре? Изюм курага? Нет. Вареники с вишнями? Нет. Замечательно. Как они себя чувствуют? Замечательно. У кого проблемы? Я. Успокойтесь. На самом деле, я хочу, чтобы мы это четко поняли. Не бывает такого, что ребенок ест, ест, ест одно и то же и чувствует себя хорошо, и вдруг в воскресенье, условно говоря, он лег здоровым, и утром проснулся больным. Как правило, если у ребенка есть проблемы с питанием, это находит свое подтверждение. И тогда вы жалуетесь не на то, что он не то ест, а вы говорите: у нас проблемы с ногтями, зубами, волосами, кожей. И мы пытаемся понять, ваши проблемы с ногтями, допустим, на ногах, потому что у вас неправильные носки, или потому что у вас что-то не хватает, да? Вот для этого и нужен доктор. Только к доктору надо прийти не с жалобой на то, что он не хочет есть картошку, а с тем, что у него есть некая проблема. Но когда ребенок весел, счастлив и шило в заднице, а у мамы проблемы, что он не съел это яблоко, то кого мы будем сегодня лечить? Маму. И мы будем стараться делать именно это. Здоровый сон с Памперс – это золотой сон. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, с чем-то связано вот то, что у ребенка есть явное предпочтение, допустим, периодами? Сначала мы едим 3 месяца, 3 раза в день рис, потом у нас наступает период гречки, но при этом молоко мы пьем всегда и очень много. Ну, вообще-то дети, вообще организм человека удивительно целесообразен биологически. И на самом деле, если ребенок предпочитает какой-то продукт, еще раз говорю, не потому что он вкусный, а вот по непонятным нам, лично с вами, соображениям, то к ребенку надо прислушаться. В конце концов, если мы можем кормить ребенка, ну, любой крупой, да, а он не хочет овсянку, но хочет гречку. Ребята, пусть он ест только эту гречку. Это нормально. Это совершенно нормально. То есть тут прислушиваться однозначно надо. Надо. Другой вопрос в том, что, чтобы мы поняли, что ведь еда – это же огромное удовольствие, да? Если мы пустим это на самотек, они будут питаться только шоколадом и мороженым. Вы же это прекрасно понимаете. То есть тут мы должны регулировать с вами, что хорошо, а что плохо. Но в целом для нас главное – нет проблем. Не заморачивайтесь, будьте проще. Да найдите вы время для разнообразного кормления мужа. Это вам скорее вернется добром. Иди ко мне. Тебя как зовут? Соня. Соня, скажи, пожалуйста, кто тебе запрещает такому красивому и не очень толстому ребенку есть вермишель? Ну... Кто? Папа. Мама? Папа? Угу. Он тебе завидует просто. А папа у тебя стройный? Да. Да? Наверное, папе жалко вермишели. Скажи папе, что доктор разрешил тебе есть вермишель. Кушай на здоровье, хорошо? Угу. Все, если она перестанет усваиваться, ты к нам придешь. Договорились? Угу. Ну, судя по твоему ожирению, она у тебя будет усваиваться хорошо. Не переживай. Спасибо. Моя сестра, нутрициолог, утверждает, что взрослому человеку для обеспечения организма всеми необходимыми веществами каждый день необходимо употреблять около 35 разнообразных продуктов. Давайте на этом остановимся. Дело в том, что специалисты по питанию, если они не будут подобное утверждать, они просто умрут с голоду. Это неправда. И еще... У нас вот сидят две молодые особы, они тоже вам хотят задать вопрос. Давайте, девушки, давайте. Давайте, девочки, задавайте. Как часто можно есть фастфуды? Вообще фастфуды едят тогда, когда больше нечего есть. Понимаете, да, девушка? То есть если вы можете съесть что-нибудь тепленькое, мягкое, качественное, и вы знаете, что там внутри, то есть вам что-то мама приготовила, естественно, это надо есть. Но если надо учиться или вас пригласили на свидание, да, вы же не пойдете на свидание голодное, правильно? Надо срочно что-то есть, а мама в это время на работе. То есть еще раз, это исключение, понятно? То есть нельзя питаться именно этим. Это может быть иногда. Иногда, когда мы торопимся, когда некуда, тогда мы это едим. Кстати, фастфуды, это всем известно, одна из причин детского ожирения. И, кстати, буквально вот совсем недавно Мишель Обама возглавила фонд по борьбе с детским ожирением. И поэтому к этой теме мы, наверное, еще вернемся. Можно ли есть много конфет и пить лимонад? Наверное, можно. Наверное, можно. Главное, девушка, понять не то, что вы едите, а как вы себя при этом чувствуете. Если вы едите конфеты и при этом сидите перед телевизором с вот таким пузом, толстая и некрасивая, то вам конфеты нельзя. Но вы пока стройная, вам можно. Понятно? От сладкого портятся зубы, и на лице часто появляются прыщи. У вас нет прыщей на лице. Вам можно сладкое. А как у вас с зубами? Хорошо? Значит, этой девушке сладкое можно. Опять-таки, вы должны понимать, что сладкое – это энергия. Если вы много едите сладкое, значит, эту энергию надо что? Мочь потратить. Итак, давайте подведем итоги. Разнообразное питание – это то, без чего на самом деле прекрасно обходятся практически все, кто живут на этом земном шарике. И только человек превратил питание в культ и сделал разнообразие питания мерилом благополучия и человеческого счастья. И что самое обидное – мерилом родительской любви. И не было бы ничего плохого в разнообразном питании, если бы эти эксперименты над детьми не приводили бы к проблемам у детей. Сколько мне, как врачу, пришлось видеть аллергий от клубники в 3 месяца и поноса от какого-нибудь мяса в 6. Я вас умоляю, люди, когда вы хотите дать ребенку что-нибудь новенькое и необычное, подумайте, для чего вы это делаете, кто это хочет, чья это потребность. И поймите главное, разнообразное питание в подавляющем большинстве случаев не есть медицинская проблема. Это вообще не проблема, это просто одно из проявлений родительской любви. Но есть у родителей другие способы любви, и я вам искренне рекомендую этими способами воспользоваться.